следующий час, небо стремительно голубело, я потратил на то, чтобы расшатать и вытащить гвозди и наживить их с обратной стороны двери. Затем я бегом вернулся к машине, варварски съехал по камням на пляж и подрулил к сараю. Было совсем светло. Где же поставить машину? Несколько кокосовых пальм, слабенькое укрытие. Лучшее, что я мог придумать, это поставить машину за сараем так, чтобы она не просматривалась от поселка. В остальном следовало положиться на судьбу. Я выволок из багажника труп и затащил в сарай. Осмотрелся. Большое, совершенно голое помещение. Свет пробивается сквозь несколько запыленных окошек, расположенных выше человеческого роста. Потолок из неструганных досок. Выше, очевидно, чердак. Туда ведет лестница, приставленная к стене. Ее верхние перекладины скрываются в черноте распахнутого люка. Я поднялся наверх. Действительно, рыбацкий склад, только какой-то странный, весь скарб на чердаке, да и скарб-то хилый, рассыпающиеся в труху старые сети, несколько бухт канатов, обломки киля небольшой лодки. Ладно, перезимуем. Я спустился вниз, можно было закрывать дверь. Стоп! Все ли я сделал? Ну, конечно же, нет. Как я мог забыть про Эдика? Разумеется, по-настоящему я о нем не забывал ни на минуту, но возможность связаться с Эдиком как-то выпустил из виду. Макинтош в машине, безусловно, имеет выход в компьютерную сеть Андерса. А та связана с универсальной компьютерной сетью Багамских островов. Эдик сейчас должен быть в Нассау. По крайней мере, пока Эдик с Володей не разузнают, что со мной, они никуда оттуда не денутся. Сложность, конечно, в том, что я не знаю, к какому компьютеру они имеют доступ и в какой файл я должен загрузить электронное письмо. Но зато ребятам мой код доступа известен, а это уже очень много. Я бегом вернулся в машину и включил комп. Через несколько секунд вышел на связь с сетью Андерса, а спустя какое-то время, которое показалось мне часом, отыскал вход в универсальную сеть Багам. Теперь необходимо составить программу «Бродягу». Она будет бродить по сети Нассау, пока кто-нибудь, знающий код доступа, на нее не наткнется. Сообщение засекречу моим личным шифром, это исключит случайное прочтение. А к коду доступа добавлю еще одну короткую подпрограмму, которая обеспечит самоликвидацию электронного письма после первого же прочтения. Идеальное развитие событий мне представлялось таким. Проснувшись утром, Эдик включает какой-нибудь доступный ему компьютер в Нассау и проверяет, нет ли от меня вестей. Набрав код доступа и получив подтверждение, он выводит на дисплей текст и читает шифрованные строчки, которые, вспыхнув на несколько секунд, тут же гаснут, после чего сообщение исчезает из сети навсегда. Это идеальное развитие. Хуже, если моя программа наткнется на какого-нибудь бага и, подорвавшись, не дойдет до адресата. И совсем плохо, если кто-то чужой владеет моим кодом доступа и шифром. Впрочем, в моей ситуации не рисковать, значит идти на самоубийство. Итак, я составил текст, где подробно объяснил свое местоположение, дал понять о нависшей надо мной угрозе и отправил его бродяжничать. После чего из памяти Макинтоша были стерты все следы моих с ним бесед. Возвращаясь в сарай, я прихватил с собой гаечный ключ, найденный в багажнике. Больше там ничего не обнаружилось. Пуст был и бардачок, хотя я, признаться, мечтал найти в машине хоть плитку шоколада. Не беда, затяну потуже ремень, и дело с концом. Уж с чем, а с голодом как-нибудь справлюсь. Уничтожив следы на песке, я вошел в сарай, забил гаечным ключом наживленные гвоздики и таким образом отрезал себя от окружающего мира. Перебьюсь до ночи, а там уведу лодку или катер и устрою, наконец, Алуну морские похороны. Неудачно то, что я совершенно лишен обзора. Интересно, а что видно с чердака? Я поднялся наверх и обнаружил, что там всего лишь одно окошко, и то смотрит на море. Пришлось выломать две доски с двух сторон, чтобы можно было наблюдать и за поселком, и за Плимутом. Зной стал ощущаться очень быстро. Все-таки 25-й градус северной широты, и хотя стоит март, жарко, как в июне. Впрочем, еще ведь Джордж Вашингтон назвал Багамы островами вечного июня. Жара меня, однако, не очень беспокоила. Хуже было то, что от трупа пошел запах. Просидеть часов 20 в запертом помещении с разлагающимся мертвым телом — не удовольствие. Хорошо еще, что на чердаке я проделал дыры в кровле, теперь там гулял сквозняк. В 11 часов утра, обливаясь потом, я выглянул в дыру, обращенную к северу, и увидел на пляже цепочку людей, направлявшихся в мою сторону от утеса Моргана. «Прочесывают», — ужаснувшись, понял я. «Ищут машину. Или меня. Или Аллана». Следующие полчаса лучше не описывать вовсе. Взвалив на плечи смердящий труп, я еле-еле поднялся с ним на чердак и свалил на груду прогнивших сетей. Затем втащил лестницу, захлопнул люк, привалил его двумя бухтами каната и обессиленно опустился рядом. Несло от меня так, что не блевал я лишь из полного отвращения ко всему происходящему. Казалось, от этого запаха я не смогу уже отмыться до самой смерти. Вскоре послышались громкие возгласы. Все ясно. Полицейские. В том, что это были полицейские, я не сомневался. Нашли машину. Минут 5-4 мужчин осматривали ее, видимо, никак не могли понять, зачем кому-то понадобилось угнать автомобиль и бросить в столь уединенном месте. Потом послышались удары. Взламывают дверь. Сейчас полицейские обнаружат, что она заколочена изнутри, и деваться мне будет некуда. Придется выкинуть белый флаг. Оказывать сопротивление представителям власти я не собирался. Что-то было странное в ударах. Я прислушался. Вроде бы они доносились не от двери. Да, точно. Дверь выходит на море, а стуки слышались с противоположной стороны. Неужели там еще одна дверь, которую я, возясь с трупом, не заметил? Так и есть. Голоса ворвались в сарай, и я понял, что мое предположение подтвердилось. Полезут на чердак или не полезут? Внизу разгорелась дискуссия. Басовитый голос утверждал, что здесь никого нет. Кто-то хриплый, напротив, настаивал, будто преступник, то есть я, где-то близко. Вмешался совсем юношеский голос, предлагавший обследовать кокосовую рощу и береговую линию. Мол, наверняка тип, угнавший Плимут, ушел на катере. Странно, но никто не предложил забраться наверх. Поспорив минут 10, полицейские удалились. Хлопнула дверца, взревел мотор, и машина, поднимая буруны песка, умчалась. В воздухе явственно запахло плохо поставленной мелодрамой. Почему они не полезли на чердак? Я сел на бухту каната и уставился на свои руки. В правом кулаке была зажата увесистая дубинка — кусок шпангоута, который я безотчетно подобрал с пола. Трудно описать, как я провел этот день. Весь в поту, раздевшись до трусов, я сидел на чердаке, привалившись к скату крыши, и дышал теплым солоноватым воздухом, который вливался в проделанные мной дыры. Страшно хотелось пить, а вот голода я практически не ощущал. Пищевой рефлекс притупляется от жары, да и, признаться, я ничего бы не смог съесть в данной ситуации. Все-таки Аллан крепко вмазал мне в живот. Внутренности представлялись мне вместилищем горячей жидкости, сквозь которую время от времени пробулькивали пузырьки перегретого пара. Наверное, только сейчас, на 48-м году жизни, я понял по-настоящему, что такое жажда. Во рту скапливалась горькая слюна, я пытался проглотить ее и не мог, глотательные движения никак не получались. и тогда я вскакивал и делал несколько шагов, чтобы хоть как-то помочь слюне пройти внутрь. В такие секунды мне казалось, что я задыхаюсь и вот-вот упаду замертво, так и не сделав глотка. В воображении постоянно представлялась струйка холодной воды. Ни банка пива, ни холодная бутылка кока-колы, просто струйка воды. Безумие жажды усиливалось близостью моря. Волны накатывались на песок. Я видел их, слышал их. Какая-то часть сознания, сопротивляющаяся умопомрачению, нашептывала, что это не вода, ее нельзя пить. Это соль, соль, соль, соль. Но я не хотел прислушиваться к голосу здравомыслия. Я мечтал. Вот еще секунда, и я пробью тонкие доски, крытые пальмовым листом, спрыгну с трехметровой высоты на землю, промчусь по обжигающему песку, плюхнусь в воду и буду ею дышать, впитывать всем телом. Однако проходила секунда, и боль, прокушенной в бессознательном состоянии руки, возвращала меня к реальности, а липкая жидкость на губах напоминала, что соли и во мне самом предостаточно. От вкуса крови на губах пить хотелось еще сильнее. Я не знал, есть ли в округе источник, но верил, что он должен быть, иначе мне каюк. Я представлял одну и ту же картину. Вот падает темнота, я выбегаю из сарая, вскарабкиваюсь на холм и на склоне его нахожу тонкую ниточку журчащей воды. Самое интересное, что так и произошло. Когда сгустились сумерки, я, шатаясь от жажды, издавая горлом какие-то непередаваемые курлыкающие звуки, вышел наружу и пополз по склону холма вверх. Куртка с документами, деньгами, компом и видеомонеткой была скручена в жгут и завязана прочным узлом на животе. Я добрался до вершины, встал на ноги и стал спускаться по противоположному склону. Пройдя метров 100, услышал бульканье. Я присел и стал шарить руками по земле. Пальцы ощутили сырость и вдруг окунулись в воду. Крохотный ручеек, порождение карстовой гидромеханики, подарил мне жизнь. Я пил медленно и очень долго, останавливался, дышал, сопел, хрюкал, дрожал от удовольствия и снова пил. Потом стащил через голову рубашку, провонявшую трупным запахом, и стал не спеша полоскать ее в воде. Вот теперь неплохо бы окунуться в море, но я не стал рисковать. В океанских волнах, да еще в темноте, можно нарваться на кучу неприятностей. Например, получить стрекательный удар от медузы. Здесь есть такие экземпляры, что без врачебной помощи от ожога не оправиться. А где мне ее взять, эту врачебную помощь? Словом, я выкупался в том же ручье. Ну, если, конечно, можно назвать купанием ползанье ужом по руслу ручья глубиной 10 сантиметров. Однако это принесло мне облегчение. В мыслях появилась ясность. Что же мне сейчас нужно? В первую очередь лодка. Нет, лодка — это вторая очередь. А в первую машина, чтобы вывести тело. Не оставлять же труп Аллана в этом сарае, куда завтра снова, это уж обязательно, нагрянет полиция. Итак, машина. На повторный угон может решиться только идиот. Значит, автомобиль следует арендовать. Где? Разумеется, не в Николстауне. Там у меня определенная репутация. И не в Сан-Андресе, где меня, наверное, ждут какие-нибудь милые друзья. Я вспомнил карту. Километрах в 11 к востоку от Сан-Андреса лежит симпатичный прибрежный городок Ньютаун. Хотя бы одна контора по прокату автомобилей там обязательно есть. От утеса Моргана, с которым я теперь прочно связал свою жизнь, до Ньютауна добрых 25 километров. 5-6 часов ходу. Ну что ж, в путь. Самое опасное место — Сан-Андрес. Его никак не миновать. Сквозь этот город я обязан пройти, как шило сквозь бумагу. А дальше... Никаких препятствий вроде не намечается. Я миновал Сан-Андрес и удалился от него уже 3 километра, как вдруг услышал сзади легкие шаги. Обернулся. Никого. Постоял минуту. Нет, ничего не слышно. Двинулся дальше, шаги возобновились. Сразу подумалось почему-то, что вообразил бы на моем месте Багамец. Он наверняка счел бы, что его преследует Чикчарни, неизменный герой здешних сказок и легенд. Это злобный и коварный трехпалый эльф с человеческим лицом, мастер на всяческие козни, которому местные жители испокон веку приписывают все то, что не могут сами объяснить. Багамцы искренне верят в существование Чикчарни и боятся его до дрожи в коленках. Я улыбнулся своим мыслям и сделал несколько шагов в обратном направлении. Кто-то отскочил в сторону. Бог ты мой, да ведь это козел! Полуодичавший козел, сбрендивший от одиночества и решивший составить мне компанию. На Багамах мало живности, и главные представители фауны — козы да куры. Фу ты, дурачок какой! Ну, пошли вместе, если тебе так хочется, козлища! В 5 утра я вошел в Ньютаун. Рубашка на мне давно уже высохла, ноги еле слушались, но я старался держать бравый вид и топал, как ни в чем не бывало, насвистывая какую-то легкомысленную мелодию. В 5:10 я подошел к бензоколонке и спросил у сонного заправщика, где можно нанять машину. Еще около часа я выжидал, чтобы ранним визитом не вызвать излишнего подозрения. В 6:00 я приблизился к большому гаражу, служившему ремонтной мастерской и пунктом техобслуживания. Как ни странно, моя просьба никого не удивила. Можно было подумать, что здесь каждый день на заре появляются чудаки с нью-йоркским выговором и берут на прокат автомобили. Владелец гаража, опрятно одетый, гладко выбритый мулат, скорее всего, гаитиец, поэтому его следовало бы называть мюлатором, предложил мне 3 машины на выбор. Я остановился на модели Ford Bronco 2. Главным обстоятельством, повлиявшим на мое решение, было наличие в машине компьютера. Впрочем, тот факт, что «Бронко» представляет собой универсал с приводом на оба моста, также не мог не радовать. Автомобиль я арендовал на неделю и уплатил всю сумму вперед, практически полностью исчерпав свой наличный капитал. В 6:30 я уже выехал из Ньютауна, а около 7, оставив машину в кустах в полукилометре от утеса Моргана, крадучись входил в сарай. Вроде бы все спокойно. Никаких следов. Никаких намеков на присутствие чужих. Лестница на чердак стоит в том же положении, в каком я ее оставил. 3 незаметных сторожка, устроенных мной в разных местах, не тронуты. Трупный запах заметно усилился. Я тихонько поднялся по лестнице и вошел на чердак. Цинь! В моей голове словно лопнула тонкая струна. Такого ошеломления я не испытывал никогда в жизни. На трухлявых сетях по-прежнему лежал труп человека, но это был труп не Аллана, а совсем незнакомого пожилого мужчины. Примерно минуту, находясь в состоянии полного оцепенения, я разглядывал труп. А потом метнулся к дыре в кровле чердака, так и есть. От поселка в направлении моего жалкого обиталища не спеша двигалась машина. Я бросился ко второму отверстию. С противоположной стороны, метрах в 70, стояла группа мужчин, напряженно посматривавших в мою сторону. Обложили. Надо же так попасться. А еще комразовец. Как это я не заметил слежки? Неужели и в Бронке сейчас сидит какой-нибудь дядя в стетсоновской шляпе и, поджидая меня, курит толстую сигару, держа палец на спусковом крючке тяжелого кольта? Значит, они вели меня с самого начала. Нет, не может быть. Слишком хитрая получается игра. Аллан, конечно, подсадная утка, но владелец гаража в Ньютауне вряд ли, и Бронко вовсе не похож на мышеловку. Наверное, здесь все завязано на Аллана. И когда я случайно убил его, планы моих противников спутались. Но зачем же мне подсунули новый труп? Осел! Ну, конечно же! Кто такой Аллан? Пришлый. Подозрительная личность. Угонщик военного самолета. Ясное дело, террорист. Если бы даже удалось доказать, что убил его именно я, засадить меня за решетку было бы трудновато. Неспровоцированное нападение, поединок с бандитом, необходимая оборона. Любой суд меня оправдает. Зато убийство местного — чудовищное преступление, не имеющее оправданий. А в том, что на чердаке лежал убитый из местных, я не сомневался. Какой-нибудь рыбак англосаксонского происхождения с типичной для здешних жителей аристократически надменной фамилией, указывающей на древность рода, некий, к примеру, Хатчинсон Постьюланд.